Через короткое время услышался отчаянный крик. Скитские старцы встревожились, выбежали. Было темно. Не скоро нашли место, на котором совершилось несчастье. Не скоро нашли средства достать утопшего. Вытащили тело, уже оставленное душою.